Глава 8. Администратор гостиницы «Заря», маленькая худая женщина, посмотрев на удостоверение Данишева, сухо произнесла: «Я подготовила карточки проживающих в прошлом году, в июле, августе. Но в следующий раз, пожалуйста, предупреждайте хотя бы за день». Она положила на стол небольшую стопку яблочно-зеленых листков и вышла из своего кабинета. Лейтенант принялся энергично просматривать бумаги. Он откладывал в сторону карточки мужчин в возрасте до 40 лет. Если приметы при составлении словесного портрета и фоторобота ему еще кое-где удалось подвести к общему балансу, то определить возраст землекопа блондина оказалось делом нелегким. Его видели люди разного возраста. У них понятия «молодой» и «старый» очень разнятся. К примеру, для 17-летних, те, кому по 35, это пожилые, а для 70-летних и 40-летние – молодые люди. Поэтому Назиб и решил брать на заметку лица до 40 лет. В райцентре мало было организаций и учреждений, и командированных оказалось немного. Собственно, их Данишев всерьез не брал во внимание. Маловероятно, чтобы кому-то удалось совместить командировку с обусловленным преступниками временем и пробыть здесь более месяца. Он знал, что время командировки ограничено, обычно не превышает 2 недель, максимум месяца. И действительно, из командированных более месяца в гостинице никто не пребывал. В поле зрения его попали лишь 2 человека, которые останавливались в гостинице на месяц. Но после разговора с администратором и горничный, один из них отпал. И в тот же день в Бугульму полетел запрос. Весьма срочно. Начальнику Бугульминского городдела милиции. Прошу вас в порядке отдельного поручения сообщить данные для следствия о Гуцаеве Петре Владимировиче, 1951 года рождения, включая словесный портрет. Начальник районного отдела милиции, капитан Минаев. Затем Данишев составил телефонограмму в Казань. Министерство МВД Татарской АССР. Прошу вас сообщить сведения о случаях незаконной продажи драгоценных металлов и камней с августа 1981 года в связи с расследованием убийства гражданки Цветовой Анастасии Федоровной и незаконным присвоением преступниками ценностей, находившихся в ее доме. Начальник районного отдела милиции. Капитан Минаев. К вечеру, когда солнце было закрыто плотными белыми облаками, подул резкий ветер. Данишев направился в отдел кадров фабрики. Начальника на месте не оказалось. В проходной ему сказали, что через часок она придет. Убежала за сапогами в промтоварный магазин. Назиб, возмутившись, позвонил директору. Кадровичку вскоре отыскали и дали накачку. Та пришла злая, как сиамская кошка. Раскрытое окно, единственное в небольшой комнатушке, где располагался отдел кадров швейной фабрики, с шумом захлопнулось от порыва ветра. Кадровичка, нервная женщина с желтоватым лицом, вздрогнула. Хотела произнести какое-то увесистое слово, но, покосившись на Данишева, лишь что-то пробурчало себе под нос. Лейтенант просматривал приказы о принятии на работу и увольнении. Хозяйка кабинета быстро встала и толкнула створку рамы. Задохнуться можно в этой конуре под занавес работы. В комнату то и дело заглядывали, но, увидев работника милиции, тотчас же дверь закрывали. Под окном, где стояла скамейка, послышался громкий разговор мужчин. Тенор с фальцетом уговаривал кого-то продать ему свою машину. Другой мужчина с сильным кавказским акцентом неторопливо отвечал: «Что ты уговариваешь меня, как девушку? Не продам свой черный «Вольга». Но ты же одну продал Махмутову, а мне, лучшему другу, не хочешь? Пойми, у меня скоро свадьба. На чем за невесты ехать, а? На ишаке прикажешь?» — вопрошал тенор. Кавказец спокойно отвечал: «Тот, кто часто продает черный «Волга», часто приобретает черный ворон. Дорогой Кацо, лучше быть последним на свободу, чем первым в тюрьме. Вот идиоты! Подскочила кадровичка к окну. Нашли место, где обтяпывать свои дела. И уже громко. Что вы тут заладили? Продай, продай. Работать мешаете. И товарищу из милиции тоже. За окном наступило молчание, а потом... Вай-вай-вай! И товарищу из милиции, говорите, мешаем. А вы как думали? Крикнула уже женщина. Вот видишь, народной, я же тебе говорил, что не успеем договориться, как черный ворон подадут к моему крыльцу. Насчет где говорить? За окном все затихло. Тем временем Данишев составил список лиц, уволившихся в августе прошлого года. Среди них Гуцаев не значился. Как не значился он и в других организациях, в которых лейтенант успел побывать. Следователь попросил личные дела лиц, которые его заинтересовали. Данишев уже перебрал почти всю кучу папок и поглядывал на часы, давая понять работнику отдела кадров, что вот-вот закончен. Рабочее время давно истекло, как вдруг он увидел блондина, похожего чем-то на составленный им портрет преступника. На синей картонной папке была наклеена бумага с напечатанным на машинке текстом. Шпыру Михаил Давыдович, 1949 года рождения, слесарь. Следователь с волнением осторожно, словно исторически ценный, но обветшалый материал, начал перелистывать содержимое папки. Он выписал все необходимые данные и спросил хозяйку кабинета. «Что это за работник? Какова причина увольнения?» «Работник как работник, но работал недолго, меньше года. Уволился, как объяснил, по семейным обстоятельствам. С увольнением торопился, но потом почему-то долго не приходил за трудовой книжкой. Вообще-то так и не пришел. Пришлось выслать по почте». «Вот как?» — задумался следователь. «А по какому адресу? Ведь он прибыл сюда из Одессы». «А я выслала по местному адресу». Она заглянула в папку. «Вот поэтому по генерала Сафиуллина. Я хорошо помню». «А когда вы выслали?» «Через неделю после увольнения. Я думала, что он придет. И немного обождала с высылкой». «Уволился он 2 августа, значит...» Данишев быстро собрал свои записи и заторопился. «Видимо, я еще к вам загляну». Данишев извинился перед ней и, попрощавшись, направился к выходу. Через полчаса он уже был на улице генерала Сафиуллина, 17. Это был маленький кирпичный домик. В нем проживали подслеповатая, согнутая временем старушка и прикованный цепями болезни к кровати белый, как лунь, старик. Они довольно отчетливо ответили на все вопросы следователя. Назипу повезло. Они даже запомнили число, когда видели последний раз своего квартиранта. 2 августа прошлого года. В этот день хозяину дома исполнилось 80 лет. «Мы его тогда позвали к столу», — пояснила старушка. «А он, сославшись на дела, ушел, да так и не пришел обратно. А нам раньше-то сказывал, что скоро уедет». «А трудовую книжку его получили?» «Получили, получили», — прошамкала старуха. «Да потом пришел какой-то мужика громадного росту, повыше тебя и толще, и унес. И его вещи все унес. Сказал, что Миша заболел и в больнице лежит. И что он, Миша, просил его взять висичка-то. Мы все отдали. Нам чужого-то не надобно». Следователь долго еще расспрашивал, как тот мужчина выглядел и во что он был одет. На следующий день Данишев размножил фотокарточки Михаила Шпыру. Его признали жильцы дома, где проживал Назип. Теперь нужно было его найти. Но следователя насторожил странный отъезд Шпыру. Оказалось, в районной больнице в прошлом году он лечение не проходил. Послали телеграмму по месту его прежнего жительства. Начальник УВД Одесского облисполкома весьма срочно. «Просим вас принять меры К розыску и задержанию шпыру Михаила Давидовича, уроженца города Одессы, 1949 года рождения, который подозревается в участии в совершении убийства в июле прошлого года гражданки Цветовой А.Ф., начальника райотдела милиции, капитан Минаев. Через несколько дней пришло сообщение, что шпыру в городе Одессе и области не проживает. Выписался 4 января 1970 какого-то года. Родственники не имеют о нем никаких сведений. Далее сообщалось, что он был ранее судим за хищение личного имущества и приговорен Советским районным народным судом города Одессы к 5 годам лишения свободы. Всем было ясно. Нужно объявлять всесоюзный розыск соучастника преступления шпыру.